Эпизод пятый. Вплотную стоящие вдоль Хоуп-стрит домишки некогда служили жилищами рабочего люда. В ванной комнате дома номер 10 медленно, с излишней тщательностью брился Гэвин Хьюз. У него была такая светлая и вяло растущая щетина, что делать это требовалось всего пару раз в неделю. Но холодная и слегка неопрятная ванная была единственным местом уединения. Если протянуть до 8 утра, можно будет с полным основанием сказать, что ему надо спешить на работу. Гэвину очень не хотелось вступать в разговоры с Кей. Вчера вечером, чтобы только избежать выяснения отношений, он начал самый длительный и изобретательный секс-марафон за всю историю их романа. Кей не пришлось уговаривать. Она откликнулась тотчас же и выжила из него все, что могла. То и дело меняла позы, задирала для него свои сильные коротковатые ноги, изгибалась, как известная славянская акробатка, которую она напоминала чуть загорелой кожей и короткой стрижкой. До Гэвина слишком поздно дошло. Она узрела в этих нехарактерных для него поползновениях молчаливое признание всего того, что он решительно не хотел ей говорить. Целовалась она жадно. Раньше, в начале их романа, эти мокрые поцелуи в засос казались ему эротичными, но теперь вызывали чуть ли не омерзение. Подавленный таким натиском, который сам же спровоцировал, Гэвин долго шел к оргазму, опасаясь, что эрекция вот-вот пропадет. Даже это обернулось против него. Кей, судя по всему, сочла такую необычную выдержку демонстрации виртуозности в постели. Когда, наконец, все кончилось, она в темноте прильнула к нему и некоторое время гладила по голове. Гэвин в унынии смотрел в пустоту, понимая, что непреднамеренно укрепил их связь, а это вовсе не входило в его расплывчатые планы. Кей уснула, придавив ему руку. Простыня серыми пятнами неприятно липла к бедру. Он лежал на бугристом от старости пружинном матрасе и жалел, что не способен поступить как подонок. Тихонько выскользнуть и никогда больше не возвращаться. В ванной комнате пахло плесенью и влажными губками. К борту сидящей ванны прилипло несколько волосков. Стены облупились. «Тут нужно поработать», — сказала как-то Кей. Гэвин предусмотрительно не вызвался помочь. Те вещи, которых он ей не говорил, служили ему талисманами и гарантиями. Он нанизывал и перебирал их в уме, как четки. Никогда не употреблял слово «люблю», никогда не заводил речь о женитьбе, не просил ее переезжать в Пэкфорд. Тем не менее, она оказалась здесь, якобы по его вине. Из потемневшего от времени зеркала на него уставилась собственная личность. Под глазами темнели круги, а жидкие сухие светлые волосы торчали клочьями. Голая лампочка жестокостью фоторобота обрисовывала слабовольную козлиную физиономию. 34, подумал он, — «а выгляжу на все 40». Он занес бритву и приготовился осторожно срезать две толстые светлые волосины, которые прямо росли по обеим сторонам выступающего кадыка. В дверь забарабанили кулаками. Рука у него дрогнула, и с тонкой шеи на свежую белую рубашку закапала кровь. «Твой бойфренд, кажется, уснул в ванной!» — скричал раздраженный девичий голос. «А я уже опаздываю!» «Я закончил!» — гаркнул он в ответ. Порез соднило. «Ну и что?» Зато появился удобный предлог. «Посмотри, что случилось из-за твоей дочери. Теперь мне придется перед работой мчаться домой, чтобы сменить рубашку». Почти что с легким сердцем он схватил галстук и пиджак, висевший на вбитом в дверь крючке, и открыл задвижку. Гая шмыгнула мимо него в ванную и, хлопнув дверью, заперлась. Стоя на тесной лестничной площадке, где воняло сжженной резиной, Гэвин вспомнил, как этой ночью грохотало о стену изголовья, как скрипела дешевая сосновая кровать, как стонала и вскрикивала Кей. Порой совершенно вылетала из головы, что в доме находится ее дочь. Он трусцой сбежал вниз по голым дощатым ступенькам. Кей говорила, что собирается их отциклевать и покрыть лаком, но он сомневался, что у нее дойдут руки. Лондонская квартира Кей тоже была неуютной и запущенной. Вообще говоря, он подозревал, что она рассчитывает вскоре переехать к нему. Да только напрасно. Дом — это последний оплот. Здесь, в случае чего, он будет стоять насмерть. «Что ты с собой сделал?» — взвизгнула Кей, заметив у него на рубашке кровь. На ней было дешевое алое кимоно, которое ему не нравилось, но ей очень шло. Гая забарабанила дверь так, что у меня рука дернула. Сейчас поеду домой переодеваться. «Ой, а я тебе завтрак приготовила», — поспешно сообщила Кей. Гэвин понял, что на лестнице пахло не жженой резиной, а яичницей. Сухой, пережаренной. «Не могу, Кей. Я должен сменить рубашку. У меня прямо с утра...» Она уже раскладывала плотную массу по тарелкам. 5 минут ничего не решает. Неужели нельзя?» В кармане его пиджака громко пискнул мобильник, и Гэвин решил, если получится, изобразить, что это срочный вызов. «Господи!» — произнес он в неподдельном ужасе. «Что такое?» «Барри. Барри Фейербразер. Он... Черт! Он умер! Это от Майлза. Дьявольщина!» Кей опустила деревянную лопаточку. «Кто такой Барри Фейербразер?» «Мы с ним играем в сквош. Ему всего-то 44. Господи!» Гэвин перечитал сообщение. Кей в замешательстве наблюдала за ним. Она знала, что Майлз и Гэвин — совладельцы юридической фирмы, но Гэвин не счел нужным познакомить ее с Майлзом. А имя Барри вовсе было для нее пустым звуком. С лестницы послышался оглушительный топот. Это Гая спускалась по ступенькам. «Яичница!» — определила она с порога. «Кто бы сомневался? Вот спасибо-то!» «А по его милости?» — ядовито бросила она в затылок Гэвину. «Я, кажется, пропустила этот чертов автобус». «Ты бы еще подольше прихорашивалась», — крикнула Кей вслед удаляющейся дочери, которая не соизволила ответить, пронеслась по коридору, задевая рюкзачком стены, и хлопнула входной дверью. «Кей, я должен идти», — сказал Гэвин. «Послушай, у меня все готово, это минутное дело». «Мне нужно сменить рубашку. Вот зараза, я ведь помогал Барри составить завещание. Надо срочно проверить». «Нет, извини, я пошел. Просто не укладывается в голове», — добавил он, перечитывая сообщение Майлза. «Поверить не могу. Мы еще в четверг играли в сквош. Прямо не могу. О, Господи!» Умер человек. Что она сейчас не скажи, все было бы не кстати. Гэвин торопливо поцеловал ее в неподвижные губы и вышел в узкий темный коридор. «Мы с тобой увидимся?» «Я позвоню». Крикнул он ей, как будто не расслышал вопроса. Гэвин быстро перешел через дорогу к своей машине, глотая свежий, хрусткий воздух и унося с собой, как пузырек с горючей жидкостью, которую нельзя взбалтывать. Факт смерти Барри. Поворачивая ключ зажигания, он представлял, как плачут, лежа ничком на двухъярусной кровати дочери-близнецы Барри. Когда он в последний раз обедал у Фейербразеров и проходил по коридору мимо открытой двери их комнаты, девочки лежали именно так, каждая на своем ярусе, со своей игровой приставкой Nintendo. Фейербразеры были самые преданные из всех известных ему супружеских пар. Больше ему не обедать у них в доме. Гэвин не раз говорил Барри, как тому повезло. Не очень, оказывается, повезло. По тротуару кто-то шел в его сторону. Он запаниковал, опасаясь, что это возвращается Гайя, чтобы наорать на него или потребовать подвести. Слишком резко дал задний ход и ударил стоящий сзади автомобиль Кей, старенький Vauxhall Corsa. Пешеход поравнялся с окном его машины, и оказалось, что это чахлая, прихрамывающая старуха в домашних тапках. Гэвин, вспотев от усилия, до предела вывернул руль и съехал на мостовую. Разгоняясь, он взглянул в заднее окно и увидел, что Гая действительно вернулась и входит в дом. Гэвину не хватало воздуха. В груди стоял тяжелый ком. Только теперь он осознал, что Барри Фейербразер был его лучшим другом.